Устойчивость и неустойчивость. Вы в безопасности, лишь если сможете, потеряв состояние, не испытывать дополнительного унижения от того, что теперь вам придется вести скромную жизнь. Правило моего пра-пра-пра-пра-пра-дедушки. Чтобы проверить устойчивость человека к репутационным ошибкам, прилюдно спросите его, по-прежнему ли он с трудом перебивается или теряет деньги, и проследите за его реакцией. Устойчивость — это прогресс, лишенный нетерпения. Если разрываетесь между двумя вариантами, не выбирайте никакого. Национальные государства любят войну. Города-государства — торговлю. Семьи — стабильность, а люди — развлечения. Устойчивость — состояние, при котором вас сильнее заботят те немногие, которым нравится ваша работа, чем множество людей, которым она не нравится. Случай художника. Неустойчивость — состояние, при котором вас сильнее заботят те немногие, которым не нравится ваша работа, чем множество людей, которым она тоже не нравится. Случай политика. Рационалист воображает себе общество, свободное от дураков. Эмпирик — дуракоустойчивое общество. А еще лучше — рационалиста устойчивое. Академические ученые полезны, лишь когда они пытаются быть бесполезными, скажем, в математике или философии. Когда же они пытаются быть полезными? Они становятся опасны. Для человека устойчивого — ошибка, информация. Для человека неустойчивого — ошибка, всего лишь ошибка. Лучшая проверка на устойчивость к репутационному ущербу. Ваше эмоциональное состояние — страх, радость, скука — при получении электронного письма от журналиста. Главный недостаток писательской деятельности, особенно в Британии, в том, что вы ничего не можете сделать, ни публично, ни приватно, чтобы запятнать свою репутацию. Страстная ненависть со стороны государств и частных лиц кончается тем, что ненавидящий рано или поздно обращается к другому предмету ненависти. Посредственность не в состоянии иметь более одного врага. А значит, мелкие воюющие княжества с их быстрой сменой союзников и противников — система устойчивая. Я считаю нелогичным и безнравственным не любить мощное правительство, при этом продвигая мощный крупный бизнес. Увы, не наоборот. Насколько чаще вы опаздывали на трансатлантический рейс на 1, 3 или 6 часов, чем приезжали в аэропорт на 1, 3 или 6 часов раньше? Вот почему дефицит чаще оказывается крупнее, чем планировалось, и куда реже оказывается ниже.